Глава 178. Тем же днем после ужина я решил, что пора бы уже и ложиться спать. Но стоило прилечь, как за откинутым пологом послышались голоса. «Офицер!» – раздался голос легионера, стоявшего на посту у моего шатра. «Мы задержали одного дикаря!» Я вышел наружу, накидывая мундир. Передо мной стояли двое бойцов, державших винтовки наготове. «В чем дело? К лагерю подошел дикарь!» – доложил один из них. «Говорит, что знает вас. Назвал пароль». Я прищурился. «Какой пароль?» – уточнил я. «Дополнительный или основной?» «Тот, который вы нам сообщили утром, офицер. Он сказал, поющие знают путь в неизвестность», – ответил солдат, заметно смутившись. У меня внутри все перевернулось. Этот пароль мог знать только один местный дикарь на всю бескрайнюю кровавую пустошь. «Я знаю, кто это», – кивнул я. «Приведите его ко мне». Легионер кивнул. «Слушаюсь, командир!» Через несколько минут они вернулись, ведя с собой голубокожего мутанта. Его глаза неотрывно смотрели на меня, а на лице играла загадочная улыбка, демонстрировавшая внушительные зубы. «Поющий в песках!» – узнал я его. «Приветствую тебя, Кир!» – ответил он, складывая руки на груди. «Ты позвал поющего в песках как друг. Поющий в песках пришел как друг. Скажи своим воинам вернуть винтовку поющему в песках». Легионеры настороженно смотрели на него, но я улыбнулся. «Все в порядке», – сказал я им. «Это мой знакомый. Можете идти. И принесите ко мне все, что отобрали у моего гостя». Они потоптались и оставили нас наедине. Я жестом пригласил поющего пройти в шатер. Он прошел внутрь и сел на пол, скрестив ноги. «Песнь перемен звучит в песне пустыни громче, чем прежде. Поющий в песках думает, что его пути снова пересеклись с путями небесного человека не случайно». Я прищурился. «Я позвал тебя, потому что мне снова нужна твоя помощь, друг. Что ты хочешь за нее?» «Выгода, дела, цели. Это все подождет», – он улыбнулся. «Поющий в песках рад видеть тебя, Кир из небесных людей. По традиции нужно делиться историями при встрече друзей. Разве у небесного народа не так?» «Извини», – усмехнулся я. «Слишком большая ответственность за всех этих людей и дигов давит на меня, заставляя торопиться. Ты голоден? Что тебе предложить?» Он серьезно пожал плечами. «Поющий в песках сыт, но с удовольствием промочил бы горло ароматной огненной водой». Я понимающе посмотрел на бутылку цветочного бренди и налил ему немного в кружку. «С удовольствием послушаю твою историю», – сказал я, передавая ему глиняный сосуд. «Что произошло с нашей последней встречи?» «Прежде чем поющий в песках расскажет свою историю, может, Кир из небесных людей поделится своей?» Появление проводника, уже помогавшего мне. Шанс изменить положение дел. Но стоило ли доверять ему? Конечно, нет. Принесли вещи поющего. И он извлек из своей сумки курительную трубку и уже набивал ее дым травой. «Что же, давай обменяемся историями», – наконец сказал я, когда мы снова остались одни. «После того, как мы с тобой попрощались…» Мы еще долго сидели в палатке, окруженной ночной тишиной пустоши и звуками военного лагеря. Поющий в песках медленно затягивался из своей трубки, выпуская кольца ароматного дыма. Его глаза, ранее озорные, теперь были глубокими и серьезными. Он внимательно слушал, не перебивая. Когда я замолчал, он лишь кивнул и произнес: «Пески знают боль утрат и радость побед. Они вечны и безмолвны, но хранят в себе мудрость веков». Я взглянул на него и понял, что мы оба многое пережили, возможно, больше, чем хотелось бы. «Мне нужна твоя помощь», – прямо сказал я. «Мы должны пересечь кровавую пустошь и выйти к городу под названием Мифрифор. Без проводника нам не справиться». Он молчал некоторое время, затем медленно кивнул. «Поющий в песках поможет тебе, Кир из небесных людей. Но путь будет труден. Я хочу получить за это плату». «Я понимаю», – ответил я твердо. «Что ты хочешь?» На следующий день мы поднялись до рассвета и выдвинулись ранним утром. Впереди ехал поющий в песках на своих цезарях. Его силуэт вырисовывался на фоне светлеющего неба. Порывы ветра играли с его одеждами, а глаза были устремлены в бесконечность пустыни. Кровавая пустошь оправдывала свое название. Земля здесь была окрашена в темно-красный оттенок, словно впитала в себя кровь тысяч павших воинов. Но на деле во всем была виновата всего лишь пыльца растений из кровавых болот. Воздух был сухим, обжигающим легкие. Вокруг не было ни единого признака жизни, только выжженная равнина, простирающаяся, насколько хватало глаз. Мы шли часами. Палящий зной словно стремился испепелить нас. Бойцы молча шагали. Пот стекал по лицам. Губы растрескались от жажды, но никто не жаловался. «Сколько, по твоему мнению, нам добираться?» – спросил я у поющего, когда мы сделали короткий привал под руинами какого-то древнего сооружения. Он взглянул на меня, затем на небо. «Поющий в песках верхом на Цезаре добрался бы за 3-4 дня. Вас много и есть пешие. Путь длинен, но верен. Если задержимся, не страшно. Сегодня ночью будет буря, нужно найти укрытие». И укрытие нашлось, но на всех его не хватило. Это был одинокий утес, торчащий посреди равнины. К скальным стенам мы вплотную припарковали наши парамобили. В итоге у нас получилось что-то вроде наконечника стрелы, направленного против ветра. Мы прикопали и обложили наши машины мешками с песком. Не ахти что, но оставалось надеяться, что это поможет нам пережить следующую ночь. Я кивнул и отдал приказ готовиться к ночевке. Легионеры быстро установили палатки и мой шатер. Ветер начал усиливаться. Ночью небо затянули черные тучи, и над пустыней разразилась песчаная буря. Ветер выл, пытаясь сорвать наше укрытие, песок проникал повсюду. Мы сидели в тесноте палаток и шатров, слушая этот хаос и надеясь, что конструкция выдержит. На следующий день буря утихла, оставив после себя новые барханы и завалы песка. Некоторые из машин были занесены полностью, и нам потребовалось время, чтобы их откопать. Поющий в песках все это время стоял на возвышенности, наблюдая за горизонтом. Его глаза изучали ландшафт, словно читая невидимую карту. «Это было испытание. Пустошь испытывает вас», — тихо сказал поющий в песках, когда мы ехали с ним рядом, и нас никто не мог слышать. «Если она думает, что мы сдадимся, то ошибается», — криво ухмыльнулся я, вытирая пот со лба. Дни сливались в одно бесконечное путешествие. Мы сталкивались в пути и с другими опасностями. Зыбучие пески, пересохший источник, стая найт-волков. Каждый раз поющий предупреждал нас заранее, и у нас был шанс успешно подготовиться. Чтобы растянуть запасы провизии, мы решили охотиться. Я и поющий отправились вперед, выслеживая добычу. В один из таких дней мы наткнулись на стадо странных существ, напоминающих гибриды ящера и антилопы. «Их мясо съедобно», — сказал поющий, прицеливаясь из своего лука. «Тогда не будем терять времени», — кивнул я. Охота позволила мне ненадолго забыть об ответственности. С дикими криками мы преследовали добычу, стреляя прямо из седла. Адреналин кипел в крови, и я на время забыл обо всех проблемах. Вернувшись в лагерь с богатой добычей, мы подняли настроение бойцов. Запах жареного мяса наполнил воздух, и на лицах легионеров появились первые за долгое время улыбки. «Хорошая работа, командир. Люди начали думать, что мы заблудились». Подошла ко мне Леона, протягивая флягу с водой. «С поющим в песках мы не заблудимся. Еще немного, и мы достигнем цели», — уверенно ответил я. «Извините, офицер, но люди с настороженностью относятся к этому мутанту и болтают всякое», — потупилась она. Это не стало для меня новостью. В Поднебесном Аркадоне вообще с предубеждением относились к диким восходящим и мутантам. То, что местные дикие племена и их потомки, неизвестно в каком поколении, их не очень-то заботило. Естественно, дикари платили аркадонцам той же монетой. Ночью, когда мы сидели у костра, поющий сел рядом, молча протянув мне свою трубку. Но я отказался. «Мы близки», — сказал он после длительного молчания.